Оля. Весь следующий день я делаю заказ. Их становится все больше и больше, что не может не радовать. Только вчера маме по телефону рассказывала, что наконец у меня все начинает получаться. Я сама себе хозяйка, и не надо выслушивать чужие претензии, а еще унижение, что я бездарность. Но самый важный заказ будет торт для мероприятия в солидную компанию. Мы с Инной обсудили детали. По компании я даже посмотрела информацию в интернете, и лучше бы я этого не делала. Теперь нервничаю и каждый раз перепроверяю пошаговый план и рецепт. Если у меня все получится, а я на это надеюсь, то я получу солидную рекламу в их лице, а это большой успех. Поэтому, ложась спать, я в мыслях прорабатываю рецепт, нюансы. И чтобы быть уверенной, что все так, как хочет заказчица, мы с ней договорились о пробном варианте. Точно такой, как она хочет, но меньше размером. Кстати, дома все нормально. Улька часто забегает домой. Собственно, так всегда было. Отец первую неделю переживал, что я уехала. Мама сказала, что он все равно рассчитывает на мое возвращение и подыскивает место работы у дяди в бухгалтерии. Только я никогда в жизни на это не пойду. Мне выпал шанс показать себя, и я его не намерена упускать. А еще я немного нервничаю из-за предстоящей прогулки. Ян так неожиданно сделал предложение составить им с Варей компанию, что я полночи не могла сомкнуть глаз. В голове крутились разного рода мысли. От того, что не будет ли это считаться изменой Олегу, хотя у нас, кажется, жирнейшая точка в отношениях. Мне очень сложно принять этот факт. Может, потому что мы не разговаривали с глазу на глаз? По телефону разве расстаются? Да, я обиделась на него, но можно ли вот так все забыть? В наших отношениях были хорошие моменты, до самых абсурдных. На его рубашке был след женской помады. Ян явно не одинок, но почему-то меня зовет на прогулку. Но не стоит сильно радоваться, просто мы с Варей хорошо ладим, вот, видимо, поэтому и позвал. А тут такое предложение от Яна. «Варь!» – зову девчонку. Она заглядывает в кухню. «Угу?» – наблюдает за мной. «Расскажи, куда твой папа нас зовет? Что за место?» Решаюсь узнать, что к чему. «Не знаю!» – пожимает плечами. «Как это?» – удивленно смотрю на нее, обернувшись. «Ну вот так!» Пожимает плечами. «Сказал сюрприз, и ни слова больше. Только попросил тебе напомнить, что одеться нужно потеплее. Вот». Приземляется на стул. «Ясно». Вздыхаю. «И что я так волнуюсь? Это просто прогулка. Ничего особенного». Но в груди все равно волнение растекается волнами, вибрациями. К 5 часам у нас Жужа уже выгулена. И теперь смотрит на меня с немым вопросом. «Куда это я собираюсь?» Раздается звонок в дверь. «Я открою!» В коридор бежит Варя. «Это папа!» Я выглядываю в прихожую. «Я за Варей», — говорит Ян. Все такое же, в пальто и костюме, весь с иголочки. Засмотреться можно. «Мы переоденемся, я только из офиса», — зачем-то уточняет. «Хорошо», — киваю. «Я буду готова буквально через 10 минут». «Отлично», — говорит серьезно и немного хмурится, пробежав по мне взглядом. Когда за ними закрывается дверь, я не могу понять его настроя. Осмотрел меня внимательно с ног до головы. Мне аж жарко сделалось, а потом нахмурился. Что ему не понравилось? Подошла к зеркалу. Ничего особенного. Вернулась в комнату, достала из шкафа теплый спортивный костюм, ботинки, пуховик и шапку. Кажется, я готова. Пока еще не знаю к чему. Варя мне звонит и говорит, что меня ждут у подъезда. Я быстренько проверяю, все ли выключила. «Жужелкин, не скучай!» Прощаюсь с собакой и закрываю квартиру. Выйдя из подъезда, почти сразу попадаю под обстрел снежками. «Эй!» – уворачиваюсь. «Так нечестно!» – смеюсь. Варя влепила мне пару снежков, и Яну тоже прилетела. «Ну а что вы такие скучные?» – смеется заливисто. Когда обстрел прекратился, я обращаю внимание на мужчину, и то, что увидела, лишь подтвердило мою догадку. Ему безумно идет не офисный стиль. Он в теплых штанах, куртке, шапка на голове, а на ногах ботинки спортивного типа. «Поедем?» – спрашивает, вырывая меня из поглотивших мыслей. «Да!» – киваю. «А Варя?» – меня подхватывает под руку, и мы идем за мужчиной к машине. Ян передо мной открывает пассажирскую дверь спереди. Я ныряю в салон, легкие тут же заполняются приятным запахом. Здесь пахнет его духами. Следом он помогает дочери сесть назад и, обойдя машину, садится за руль. «Куда мы едем?» Задаю вопрос, который меня мучает уже не первый час. «Есть одно интересное местечко», – отвечает уклончиво. Мужчина снял шапку, и теперь его аккуратно уложенные волосы взъерошены, и это ему идет. Он будто немного помолодел. «Секрет, значит?» – вздыхаю. «Ага», – хмыкает. Через минут 40 мы все же паркуемся. Большая площадка, где стоит немало машин, хорошо освещается. «Лыжи, коньки, тюбинг, сноуборд», – читает вывеску Варя. «Ян!» – поворачивается к нам. «И чем мы тут займемся?» «Сейчас узнаешь», – не сдается мужчина. Берет за руку Варю, а я следом за ними. Вскоре я начинаю догадываться по доносящемуся смеху и визгу, что нас ждет. И подтверждает это небольшой домик, на котором написано «Тюбинг, прокат». Все внутри ухает от страха. В детстве неудачно съехала с горки, и с тех пор я обхожу подобные развлечения. «Ух ты!» – запрыгала Варя. «Круто!» То и дело крутила головой. В прокате Ян берет 3 надувных колеса, одно из которых вручает мне. «А можно я с Варей?» – спрашиваю. «Ты что, боишься?» – с подозрением спрашивает меня девчонка. «Нет, вру нагло я. Просто никогда не каталась. Да и, ну мало ли, вдруг я не буду, а вы заняли аж 3 таких штуки. Несу какую-то ерунду». «Оля, здесь нет ничего страшного». Делает шаг ближе. «Смотри». Оборачивается. «Трасса оборудована, здесь следят за порядком». «Да давайте уже сюда это колесо-убийцу», – шепчу себе под нос. Не хватало, чтобы меня еще трусихой считали. Первой с горы скатывается Варя с визгом и хохотом, а у меня сердце чуть не стало из-за страха за нее. Но когда девчонка достигла конца трассы, понимаю, что держу за руку Яна. «Прости», – выдергиваю свою руку и прячу в карман куртки. «Теперь твоя очередь», – улыбается, но при этом глаза остаются серьезными. «Ой, нет! То есть можно я лучше с Варей, а?» Спрашиваю еще раз, надеясь на благосклонность мужчины. «Хорошо, тогда жди ее здесь, а я поехал». И садится на колесо. «Оль, подтолкни, а?» – оглядывается. Я подхожу к нему и толкаю в спину. «Боже, какой вы тяжелый!» – усмехаюсь. Когда понимаю, что, толкнув его в спину, он не сдвинулся с места. «Ну давайте, помогайте мне ногами, отталкивайтесь!» Подталкиваю его я, и, наконец, колесо сдвинулось с места. Я замерла, наблюдая. Пока Варя поднималась в гору по специально отведенному месту, я оглядывала склон. Он достаточно высокий. Видно отсюда соседнюю трассу. К ней уже идет подъемник. Лыжники и сноубордисты... Ее осваивают, играет музыка. Голоса слышны отовсюду. Атмосфера шикарная. «А вот и я!» Подходит Варя, кидая под ноги тюбинг. «А ты чего стоишь и не едешь?» Спрашивает. «Тебя что, можно с тобой?» «О, давай!» Во весь рот появляется улыбка. Я усаживаюсь первой. Она ко мне на колени. «Ай, девчонки!» Кто-то подходит со спины и подталкивает нас. «Извините за инициативу!» Рядом звучит незнакомый мужской голос. «Но, кажется, вам нужна помощь», и мы начинаем двигаться. Захватывает дух, дыхание перехватывает, а в лицо бьет ветер от скорости. «Ух!» Сама не понимаю, как начинаю визжать. Варя подхватывает. «Мне кажется, что мы летим на этой ватрушке целую вечность, но вскоре все заканчивается. Сердце бьется о ребра от зашкаливающего адреналина». «Круто!» – смеется девчонка и слезает с моих ног. «Ты как, живая?» Склоняется надо мной. «Ага, здорово!» Поднимаюсь и, взяв тюбинг, пошли с ней наверх. Не знаю, сколько проходит времени, но я накаталась от души. Навизжалась, что горло соднить начинает. И от несползающей улыбки с губ аж адски болят щеки. Шапка то и дело наползает на глаза, я ее все время поправляю. И вот сейчас, столкнув со склона девчонку, выпрямляюсь и натыкаюсь на подошедшего Яна. «Ой!» Произношу я, когда он сам поправляет мне шапку. «Руки!» – говорит, а я не сразу понимаю, о чем он. «Что?» – переспрашиваю. «Руки покажи!» – выдает строгим голосом. Улыбка сползает, показываю. «А варежки твои где?» – хмурится. Стягивает перчатки и хватает меня за кисть. Мои похолодевшие пальцы тонут в тепле его ладони. «Оля, ты хоть чувствуешь, какие они у тебя ледяные?» В его голосе появляется строгость. «Да я в карманах их грею. Выдергиваю свою ладонь и хочу засунуть в карман пуховика, но мне не дают». «Ага, сейчас». Качает головой и снова перехватывает меня за руки, грея в своих ладонях. Тепло. И безумно приятно от такой заботы. Стою, боюсь пошевелиться, вдыхаю его запах и украдкой его разглядываю. Черты лица смягчились. Сколько ему лет? Сейчас не больше 30 дашь, и эта борода ему очень идет, и сдвинутая назад шапка. Согрелась немного? Спрашивает, поймав мой взгляд. И глаза у него добрые, у Вари такие же. Да, спасибо. Но не успеваю я отойти, как он начинает надевать мне на руки свои перчатки. Не надо, ну что вы? Начинаю отказываться, мне жутко неудобно перед ним, как с маленькой нянчиться. Мы договаривались не выкать, помнишь? Спрашивает. Угу. Киваю, опустив глаза. Так, рядом появляется Варя. Теперь давайте. Дает нам в руки тюбинг побольше, который брал для себя Ян. Скатитесь вместе, весело же будет. Я чуть не теряю дар речи от такого предложения. Ну уж нет. Качаю головой. А что такого? Удивляется девочка. Ну правда. Что такого? Всего лишь сесть на ноги к ее папе, к мужчине, на которую я сама того не понимая, начинаю смотреть другими глазами. Нет, спасибо. А давай, Оль. Подхватывает предложение дочери он. Ну ты-то куда? Отступаю. Но не тут-то было. Он быстро подхватывает меня за талию, и мы приземляемся на ватрушку. Сердце ухает в пятки. И совсем не от страха, а от ощущения близости с ним. Не бойся. Его голос раздается у самого уха. Мурашки прокатываются по телу, а волоски встают дыбом. «Я не боюсь», — говорю охрипшим голосом. «Тогда поехали». Я слышу хрипотцу, отчего зажмуриваюсь, понимая, как мне нравится. «Поехали». Как можно быстрее соглашаюсь, чтобы не привлекать к себе внимания. Он отталкивается, вот же. А меня просил его подтолкнуть, а он сам мог прекрасно справиться. Сейчас же я не ощущаю азарта от поездки. В эти секунды я наслаждаюсь близостью его. И как бы я ни пыталась сопротивляться новым ощущениям, они мне нравятся. Но в какой-то момент я чувствую удар и теряю опору под своей пятой точкой. Падаю на спину, и на лицо попадает снег. Такой контраст бодрит. «Оля!» – слышу голос Яны. «Простите, кто-то рядом извиняется». «Оля!» – звучит обеспокоенный голос мужчины. Я раскрываю глаза, встречаясь с его, и замираю. «Черт, Оля, моргай, дыши! Нельзя так реагировать на этого мужчину!» Хлопаю ресницами. «Где болит? Ты не ушиблась?» Ощупывает мои ноги, руки, плечи. «Все хорошо», — говорю. «Да какое хорошо?» — злится. «Не удержал, прости». «Да правда, я цела», — говорю увереннее. «Лучше помоги мне встать», — прошу я. Ян подхватывает меня под руку и помогает подняться. Почувствовав земную твердь под ногами, выдыхаю с облегчением. Действительно не ушиблась и ничего не повредила. «Ян! Оль!» – бежит Варя. Мы оглядываемся на нее. «Как увидела столкновение, бегом к вам!» – тараторит. «Все хорошо, целы мы». Протягиваю к ней руку и приобнимаю девчонку. «Ну что, на этой ноте можно и закончить?» – спрашивает Ян. «Угу!» – кивает Варя. «Хочу горячего какао!» – выдает свое пожелание. «Пойдемте, тут есть кафе, погреемся», — соглашается он.